Глава 13. Снова ветер в парусах и в головах. Ремонт затянулся на 8 дней. Причем все это время мы держались на нервах, опасаясь прибытия эскадры карателей. Вроде бы никто из местных и не ушел, но поди пойми этих темных. Сплошные загадки без ответов. К примеру, попробуй угадай, для чего им этот железный крест исполинский понадобился? Ведь берегли его, под крышей держали. Важный религиозный символ, вроде черного камня у мусульман. Что-то я не наблюдаю здесь орд паломников. Вдвойне интересно, каким способом они вообще сконструировали такое чудо. Местное кузнечное дело – область до нельзя отсталая даже у демов. Надо по возвращении поспрашивать у южанина. Склянками и зловеще выглядевшими агрегатами серебра, меди и латуни я сильно интересоваться не стал. Хватило того, что опознал шприц устрашающей конструкции, но прикасаться побоялся. Не забыл пустый глаз тех несчастных, зарубленных саедом. Зуб даю, что именно здесь из них вытрясли души. Не хватало еще отравиться каким-нибудь контактным ядом нервно-паралитического действия. На 9-й день загрузили бочонки с пресной водой из местного источника и продолжили плавание уже на 3 кораблях. За кормой в небеса поднимался столб дыма. Не поленились натаскать в храм дров и зажечь перед уходом. А до этого с большим трудом разломали железный крест, прикладывая зубило к следам сварки. Сварка не электрическая, но и на кузнечную не похожа. К тому же очень трудно представить горн и наковальню, где мастера работают с такими крупногабаритными заготовками. Скорее какой-то химический способ, но это лишь догадки, я не специалист. Погода будто поджидала, когда мы наконец отойдем от берега, быстро ухудшилась. Нет, до шторма не дошло, но небо затянуло тучами, обдающими моросящим дождем, волна усилилась, а с нею и болтанка. Непривычные к ней пленники очень страдали, да и в наших командах хватало вояк, слабых на желудок. В первую же ночь не досчитались одного паренька из освобожденных, видимо, слишком сильно склонился за борт, извергая из себя ужин. Обычное дело на кораблях. После этого происшествия приказал натянуть вдоль планшира дополнительные леера, хоть какая-то мера предосторожности. В остальном ровным счетом ничего не происходило. Море было пустынным, без островов, рифов тоже не наблюдалось. Лот нигде не доставал до дна, а ведь длины в нем 150 шагов. Можно ли это считать океаном, или мы движемся по относительно глубоководной части моря, я не знал. Даже карты матийцев по части масштабов водных просторов безбожно врали. Географам здесь работы непочатый край. Саед ходил мрачнее тучи, без конца вызывая боцмана, а тот из кожи вон лез, стараясь держать команду в узде. Моряки народ суеверный, и среди них ходит поверье, что в местах, где лот не достает до дна, располагаются двери в ад, со всеми вытекающими из этого последствиями. Ясное дело, никто не хотел здесь задерживаться, а некоторые, особенно малознакомые с дальними плаваниями бакайцы, подозревали, что в отсутствие ориентиров мы заблудились и сейчас движемся прямиком в преисподнюю. Доходило до того, что среди волн замечали рогатые головы чертей, причем средь бела дня. Даже самые преданные мне воины могут слететь с катушек в состоянии постоянного стресса, вызванного давящей обстановкой рискованного плавания и глупыми предрассудками. Бунт на корабле – дело нередкое. Интересно, каково было Колумбу? Наверное, тоже изо всех сил старался удержать настроение команды на градусе полного подчинения. На вторую ночь плавания ужасу опять не повезло, корпус содрогнулся от удара. Но ни течи в трюме, ни других последствий столкновения с рифами не обнаружилось. Видимо, врезались в кочующий по волнам древесный ствол или обломок корабля. Такого добра в море видимо-невидимо. Наутро не обнаружили в пределах видимости паники. Несмотря на огни, вывешиваемые на носах и кормах, она ухитрилась изрядно удалиться. Пришлось даже давать дымовые сигналы, потом долго стоять, смотреть, когда она подтянется. Во время этой задержки море вокруг страха закипело от миллионов рыб и гоняло стая дельфинов. Одна из селедок, окончательно сбрендив от ужаса, в сумасшедшем прыжке ухитрилась залететь на палубу, что команда тоже сочла дурным знаком. Дескать, поганый морской дьявол недвусмысленно намекнул, что обнаглевшим морякам самое место среди рыб. Не следовало им так далеко от берегов удаляться. На 3-й день вместо преисподней мы заметили скалы у горизонта, а лот наконец достиг дна, не погрузившись и наполовину. Народ слегка поободрился, а когда к вечеру заметили признаки земли на юге, воспрянул еще больше. Саед, заподозрив, что берег, контролируемый демами рядом, посоветовал приготовиться к неприятным неожиданностям, и я приказал днем и ночью держать отряд полностью экипированных бойцов в полной готовности. Вряд ли, конечно, темные внезапно выпрыгнут из-под воды, но пусть команды привыкают, что места здесь небезопасные. На ночь убрали паруса, опасаясь в незнакомых водах нарваться на очередную поломку, а когда начало светать, обнаружили неподалеку большой остров. Видимо, течение поработало, здешнее море ими славится. Спасибо, что не выбросило на скалы. Подходить к суше не стали. Запасов воды еще много, а остров может оказаться обитаемым. Причем ясно, кто его населяет. Друзей у нас в этих водах быть не может. Штурм атмотийцев при помощи Саеда определил широту, после чего они долго изучали карты, но так и не поняли, куда же нас занесло. Навигационные измерения затрудняла сильная качка, что мешало работе с угломерными инструментами. Привязанные к мачтам, они вели себя на манер маятников. Отсюда проистекала неточность данных, может, из-за этого и заплутали. Ведь у матийцев имелась копия листов старой книги с обозначением ориентиров еще тех, давних времен, когда демами в здешних водах даже не пахло. Правда, они сами признались, что древние данные грешат несуразностями. К вечеру погода улучшилась. Ветер почти стих, волнение улеглось, даже страдалец Нюх перестал бегать к борту по 10 раз за час. На ночь опять остановились, а утром, рассматривая в море в поиске разошедшихся в потемках кораблей эскадры, Саед заметил кое-что лишнее – паруса чужого корабля. Явно не галера, конструкция похож на панику, но чуть больше. «Демы», – уверенно заявил матиец. Я не удивился его выводу, потому что и сам мог с такой же уверенностью заявить подобное. Ведь кроме темных в этих краях никто не рискнет плавать на такой тихоходной и явно не боевой посудине. Между тем, наблюдая за парусником демов, я заметил, что он меняет курс. Если поначалу шел параллельно растянувшейся эскадре, то теперь все более и более увеличивал угол, отклоняясь к югу. Не верится, что именно сейчас при виде нас штурман взял поправку. «Боится!» – злорадно пробормотал Тук. «Нас?» – удивился я. «А кого же еще?» «Но откуда он понял, что мы враги? Галеры местной конструкции, паника тоже. Ведь должен за своих принимать». Тук заливисто рассмеялся, а Саед, снисходительно улыбаясь, пояснил. «Сэр Дан, купец слишком смел, раз в одиночку сунулся в открытое море. А нас трое. Это на земле все димы горой друг за друга, а здесь мало ли что. Вдруг мы возвращаемся после неудачного похода и злы настолько, что готовы обчистить соплеменника. Корабль на дно пустим вместе с командой, ценности перегрузим, на берегу о случившемся будем помалкивать. Ведь море всякое случается, а если идешь один, лучше держаться стороной от всех». «На жемчужный парусник не очень-то похоже», – опять отозвался Тук. «Те по разговорам гораздо шустрее будут». «Согласен, но все равно надо догонять», – ответил на это матиец и уставился на меня с немым вопросом. «Что?» – не понял я. «Самое время отдать приказ к погоне, пока ветер слаб. Весел у купца мало, команда тоже так себе, нагоним быстро». «Но зачем он нам нужен?» «Добыча хоть какая-нибудь, командам не помешает легкая победа, а то совсем приуныли. Если судно в хорошем состоянии, можно взять призом. Нам ведь место лишнее не помешает после прибавки в людях, которую на острове взяли. К тому же у пленных можно выпытать, куда нас занесло. Ни я, ни мой штурман без береговых ориентиров не сможем определить, в какой стороне отсюда Железный мыс. А крутиться возле темного побережья рискованно. Вы только не подумайте, что я испугался. Просто столкновение с сильной эскадрой демов может воспрепятствовать нашим планам». Команде и впрямь не помешает положительные эмоции. В этом я с Саедом был полностью согласен. Народ здесь в массе своей прост, если не сказать глуповат. Немало таких недалеких моряков сейчас смотрят на вражеский парус, а перед глазами у них маячит картина громадного трюма, доверху заполненного золотыми слитками. Согласно судовому контракту, даже юнге полагается процент с добычи, потому все заинтересованы грабить как можно чаще. Если купец окажется пуст, народ, конечно, слегка огорчится, но зато не будет шептаться по углам, обвиняя адмирала в том, что тот упустил немыслимые ценности сокровища. «Саед, надо сбавить ход, чтобы наши быстрее подтянулись. Дальше помчимся за купцом. Паника пусть тянется следом. Ход у него не впечатляет, так что пропасть из виду вряд ли мы успеем». Еще одна зарубка на память, ведь переговариваться с кораблями эскадры приходится с борта на борт при помощи примитивных рупоров. Надо бы внедрить флажковую азбуку, ее используют демы, и хорошо бы подзорные трубы приличные для того, чтобы издали различать послания. И вообще, Я шел сюда ради налета на Железный мыс, а вместо этого разгромил нечаянно подвернувшийся под руку храм и гоняюсь за купцами. Купец совершенно правильно угадал смысл наших маневров, и не успели мы толком начать погоню, как он резво сменил курс, стараясь максимально использовать свое превосходство в парусном вооружении. К его сожалению, ветер был слишком слаб, и реализовать это превосходство не получилось. Разогнавшиеся галеры шли гораздо быстрее, к тому же мы тоже не стали пренебрегать парусами. Но, несмотря на наше преимущество, прошло не менее 2 часов, прежде чем мы приблизились на расстояние выстрела. Баллиста страха тут же выпустила снаряд, упавший под кормой купца. Атук в рупор приказал спустить паруса и поднять весла, грозя в противном случае устроить нешуточные неприятности. В ответ на это нас обвинили в несусветной тупости, ведь даже навозному червю понятно, что судно свое, самое что ни на есть родимое, и вместо того, чтобы заниматься важными делами, мы прорву времени угробили зря. Горбун на это заявил, что времени у нас хватит бездонное озеро ложками вычерпать, а вот терпения очень не хватает. И если они немедленно не выполнят приказа, то баллисты начнут бить прицельно. Далее подключатся арбалетчики и лучники, а закончится все абордажем без взятия пленных. Купец внял таким аргументом, парусник начал быстро сбавлять ход. А куда ему было деваться в такой ситуации? Неподчинением только разозлишь. Даже против одного боевого корабля ему не выстоять, народу в несколько раз меньше. Галеры с обоих бортов подступились к замерзшему в дрейфе купцу, и я в третий раз предупредил. Никого не резать, даже пальцем не трогать, они не сопротивляются. Саед тем временем приказал всей команде приза подняться на палубу, пересчитать по головам и озвучил цифру. 19 их, если никто не спрятался. Странно. Чего странного, не понял я. Мне не однажды доводилось брать таких купцов, но там во всех случаях команда была куда большей. Или капитан глуп, или мы угодили в края непуганных демов. Надеюсь, что вы правы с последним предположением. Сами ведь не раз говорили, что здесь никто не ходит, кроме южан. Так для чего купцам держать большую охрану? Ей же платить надо, а они за потертую медную монету трясутся. «Ну и долго нам так стоять?» Нетерпеливо выкрикнул с палубы парусника богато одетый и толстый коротышка. «Это что вы такое творите? Я честный негациант, и все бумаги у меня в полном порядке». В этот момент борта кораблей соприкоснулись, и на палубу южанина посыпались абордажники. Даже отсюда я рассмотрел, как резко изменился взгляд толстяка. Теперь в нем читалось не возмущение действиями безнадежно обнаглевших солдафонов, а дикое изумление, быстро сменявшееся нешуточным страхом. Похоже, до него только сейчас дошло, что он имеет дело вовсе не с союзниками, ведущими себя не совсем адекватно, а с куда более неприятными товарищами. Видимо, один вид наших воинов или другие неведомые мне приметы выдали нас с головой. Запомним и на будущее учтем, что если мы хотим выдавать себя за южан, надо ни в коем случае не сокращать дистанцию с наблюдателями противника. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вступил на палубу захваченного судна, это грязь. Если на страхе и ужасе все доступные поверхности драились минимум раз в сутки, то здесь, похоже, это отдавалось на откуп непогоде. Та плохо справлялась с возложенными на нее обязанностями, наслоения мусора были хорошо заметны во многих углах, а некоторые шпигаты так забило, что вряд ли они сохранили способность пропускать воду. Парус был свернут, но даже в таком состоянии можно было легко рассмотреть многочисленные заплатки, да и общий вид материи наводил мысли о ее нешуточной ветхости. Другие детали корабельной оснастки свидетельствовали о том же. В общем, уже через 5 секунд я сделал вывод, что нашим призом стало гнилое корыто, на котором вряд ли рискнут перевозить что-то ценное. От мысли взять его в качестве приза, пожалуй, следует отказаться. Уж очень проблематично на таком удаляться от берега. А нам ведь назад через море плыть. У Тука возникли схожие мысли. «Теперь я еще больше сомневаюсь, что в трюме груз жемчуга. Хорошо бы тещу на таком прокатить в ураган». Поддакнул ему попугай. Толстяк, только сейчас заметив зеленого, стал выглядеть совсем плохо, будто и впрямь тещу увидел, причем восставшую из гроба спустя пару лет после погребения. Я, наконец, приступил к допросу. «Кто вы такой? Что это за корабль?» «Я Наргерда, негациант из статусного города Леполь. Это корабль носит имя Беро, и я его частный собственник на правах компаньона». «Какой груз?» «Везу пивной ячмень с севера и несколько блоков норского мрамора». «Да уж, далеко не жемчуг». «Ну да я вовсе не за этим пошел на морской разбой». «Рабы на корабле есть?» «Нет. Зачем они на купце?» «Но весла ведь у вас есть. 3 пары всего для маневрирования в гаванях и причаливания, а не для хода. Команда на них сидит». «Ясно. В какой порт направлялись?» «Шли к Мунгуру выгрузить там ячмень и загрузиться солью. А потом соль и мрамор надо доставить в Гараз, там у нас постоянные заказчики. И далеко до этого Мунгуру?» «Ну, если ветер не обманет, то за 2 дня должны добраться». «Саед, карту». Пара вояк притащила пустую бочку, Матиец, брезгливо поморщившись при виде грязной крышки, приказал сперва застелить ее парусиной, а уж после возложил поверх развернутый пергамент. «Нар, покажи, где мы сейчас находимся». «Так вы заблудились?» – с ноткой радости уточнил купец. «Проверяем, не врешь ли ты, испражнение свиное», – с угрозой ответил за меня Тук. Толстяк не рискнул задавать другие вопросы, склонился над картою, долго в нее таращился с умным видом, после чего нехотя признался. «Не пойму ничего. Какая-то у вас карта не такая. И вообще, сам я по ним не грамотей. Для таких дел у меня на корабле штурман имеется». «Что ж ты сразу не сказал, бестолочь тупая?» – возмутился Тук. «Но вы не спрашивали». «И кто же ваш штурман?» – поинтересовался я. «Да нет у нас штурмана. Зачем он нужен купцу? Не напасешься всем умникам платить. Капитан курс прокладывать умеет. Зато ему монет подкидывают». «И это капитан?» Капитан был одет скромно, не в пример купцу. Мужик в годах, вид придурковатый, но силой не обижен. Я его поначалу за боцманом принял, но, как выяснилось, ошибся. Несмотря на отсутствие проблесков интеллекта в глазах, этот моряк долго разбираться не стал, сразу ткнул грязным пальцем в пергамент, заявив. «Тут. Уверен?» «Конечно, я ведь сам корабль веду. Но карта у вас никуда не годная. Вон видите остров на северо-востоке? Ну, это Батоль. Его еще называют Свиным островом. Почитай, все фермами занято. Да и по дворам много свиней держат. Рыбой дохлой откармливают. Ее на северный берег выносят тоннами каждый день. Уж даже не знаю, почему она так сильно мрет. Но на вашей карте этого острова вообще не видать. А ведь он точнёхонько на север от мыса Роквик располагается. Сам мыс вот он, у вас отмечен. Почти везде точно. Но с островами просто беда. Половины не хватает. Да и те, что есть, часто передвинуты заметно. Покажи свою карту». «А зачем она мне? Я по памяти корабль вожу». «Все море помните?» – удивился я. «Зачем все? Торговый путь вдоль побережья и между островами. Чего там помнить? Это военным надо знать про дальние страны. А я в одних и тех же местах, как начал юнгой ходить, так до сих пор и хожу. Почитай 25 лет. За такой срок, даже если не хочешь, все равно каждую мель знать будешь. И тонуть доводилось, и разбиваться, и на берег выбрасываться. Не нужна мне никакая карта. Память гораздо надежнее». «Нанесите этот остров и другие острова, которые рядом». «И чем я наносить буду?» «Перья, чернила есть?» «Мы свинцовыми карандашами пользуемся», – встрял купец. Странно, но и я пользовался ими же, так и не привыкнув к гусиным перьям. Как-то руки не доходили браться за изобретение шариковой ручки, а ведь полезная штука. Свинцовая черта жидковатая, плохо заметна на поверхности пергамента, да и усилий требует. Для пущего эффекта приходится проводить одну и ту же линию несколько раз, что занимает немало времени. Прогрессорской работы у меня непочатый край. Пока капитан, сопя от усердия, наносил на карту отсутствующие ориентиры, купец робко поинтересовался по поводу своей дальнейшей судьбы. «Что вы хотите с нами делать?» «Хороший вопрос. И правда. Что?» Я не успел рта открыть, вмешался Тук. «Кто на реях поместится, тех повесим. А с остальными думать надо. Но у нас вон мантийский капитан есть, он долго вообще думать не будет, затейник тот еще. Черти всей гурьбой скидываются на подкуп архангелов, чтобы, значится, попал он именно в ад. А то в раю ценный опыт пропадет впустую». В этот момент случилось то, чего, пожалуй, не могло не случиться. Страх на первом этапе операции намеревался совершить абордаж с другого борта. Но так как надобности с подкреплением не возникло, ему просигналили отойти в сторону. Не стоит без надобности лишний раз стучаться бортами. Пока на палубе приза разворачивалось главное действо, команда галеры Арисата посматривала издали, мало что понимая, но очень многое предполагая. Все это время пираты продолжали сжимать в руках оружие, а иногда даже им потрясали и выкрикивали что-то пафосное или ругательное. Ничего удивительного, что у одного из арбалетчиков дрогнул палец, а может забылся человек на мгновение. Но не понимают здесь команды отбой. Разгорячились, не на шутку, остывают медленно. Болт, как на показательных стрельбах, сработал точно в сердце. Целей было множество, но по закону подлости поразил самую полезную – капитана. Тот, приглушенно простонав, рухнул на палубу, завалив по пути бочку. Вояки воинственно завопили, пленные сжались, испуганно зароптали, готовясь к смерти. «Не стрелять!» – взревел я. «Кто выстрелит? Лично повешу на рее!» «Пощадите! Не губите! Отца деток малолетних не губите!» С пулеметной скоростью затараторил толстяк. «Мирный я, честный торговец! Нет на меня зла и крови! Детский налог плачу, как все! В военные странствия не хожу, ничего кроме рынков и портов не видел никогда! Не оставьте малых деток сиротами! Честных деток, вычетных, кровинушек моих!» «Что за вычетных?» Растерявшись от такой скороговорки, буркнул я, угрожая кулаком в сторону страха. «Тех, которые после уплаты налога остались», – уже чуть смелее ответил купец. Я ровным счетом ничего не понял, о чем и сообщил. «Что за налог?» «Отвечай внятно». «Ваша милость, все мирные обыватели у нас платят полный детский налог. Первенца положено отдавать, четвертого и седьмого ребенка тоже». «Кому отдавать?» «Серым кому же еще?» «Серым?» «Тем, кто служит неназываемым», – приглушенно пояснил купец и суетливо перекрестился наискось, оглянувшись через левое плечо. «Жрецам темным?» «Ну да, наверное, вы их так называете. А зачем им ваши дети?» Купец совсем сник и еле слышно ответил. «Про то не говорят, а слухам большой веры нет. Но налог платят все. Военные освобождены, но не полностью. Полное освобождение только за великие заслуги дают. Простым воинам своего третьего ребенка положено отдавать, а из доходов должен привести двух детей, иначе придется платить своими. А еще послабление есть, что отдавать можно не от жены, а от рабыни-наложницы. Правда, в таком случае придется давать троих вместо одного. А для нас, купцов, никаких послаблений нет. И ты отдавал своих детей каким-то жрецам?» Купец молча кивнул, еще ниже опустив голову. Стоя над ним, я представил, как этот человек отдавал своих новорожденных детей жрецам в серых хламидах. Вспомнил подземелье храма, набитое тварями, пленниками и пустыми сосудами. Младенцев мы там не видели, но это еще ничего не значит. Далекий остров, может, не довозят скоропортящийся товар. А каково было матери при этом? Раньше я считал себя добрым человеком, но в последнее время начал в этом сомневаться. Руки у меня, если не по локоть в крови, то по запястье точно. Я убивал сам и приказывал это делать другим. Случалось это не раз, и, судя по всему, так будет продолжаться и дальше. Не со зла делаю, а вынужден подчиняться обстоятельствам. Собираясь брать этот корабль на абордаж, я и не задумывался о судьбе команды. На борту враги, а с ними привык поступать просто. Нам нет смысла брать их в плен, место в трюмах нужно для мастеров, да и припасы переводить на демов глупо. Перебить всех и за борт – самый оптимальный вариант завершения абордажа. Но глядя сейчас на умоляющего о пощаде купца и представляя при этом, как он трясущимися руками передает новорожденного ребенка молчаливому серому жрецу, я понял, что не вижу в этом человеке врага. Странно, ведь раньше слова «южанин» и «дем» для меня были синонимами. Первый раз вижу безобидного представителя этой, если так можно сказать, расы. «На корабле много бочек?» «Несколько найдется», – удивленно ответил купец. «За борт их. Скрепите досками и канатами, получится плот. До острова недалеко, как-нибудь доберетесь. Быстрее выполнять, потому что ваш корабль мы утопим». «Вы не будете нас казнить?» – не веря своему счастью, уточнил толстяк. «Не буду, но шевелитесь, пока я не передумал». Уже через минуту закипела работа. Команда захваченного судна работала так, как, наверное, никогда в жизни. Искоса поглядывая на их суету, я попытался убедить Саеда, что нам не нужна их смерть. Без корабля они не смогут быстро добраться до материка и передать весть о появлении северян, так что никакой опасности не представляет. Убеждаться он не желал, а желал казнить всех до единого разнообразными способами. В его кровожадных замыслах даже место строящемуся плоту нашлось. Но я умею настаивать на своем. В тот миг мне показалось, что поступаю правильно, сохраняя жизнь этим людям. Возможно, глупость совершаю и очень скоро об этом пожалею. Откуда мне знать? Я был чужим в этом мире, чужим и остался. А новые знания лишь новые вопросы порождают. Чем больше знаю, тем больше не понимаю».